была старая шляпа, утыканная птичьими перьями, а на коленях у Эсме лежали ружья. Мысль поохотиться на уток принадлежала Мавелу. Заблудившись однажды вечером в Венусском лесу, они обнаружили озеро. Полоска воды, покрытой вечерним туманом и отражавшей поднимавшиеся по краям высокие деревья, казалась почти зловещей из-за тишины и неожиданного своего появления перед путниками. Ничто не шевелилось вокруг. Извне сюда не доходило даже легкого ветерка, но, стоя на берегу и оглядываясь, они вдруг почувствовали в воздухе вокруг себя некоторое беспокойство, как будто повеял легкий бриз. Раздался отдаленный гул, который постепенно набирал силу. Достигнув определенной громкости, он превратился в шум крыльев и крик диких уток, летевших к озеру над вершинами деревьев. Мавелу в голову сразу же пришла мысль о том, какую бойню здесь можно учинить. Среди камыша нашли полусгнившую лачонку, которую Мавелу удалось подремонтировать. Как мальчишки, они не могли думать ни о чем ином, кроме их новой затеи, и пока Энджел сидела в своей спальне и забыла и думать о них, пока ей не требовалась машина, они могли делать все, что хотели. Когда лодка была готова, Эсме поехал с Мавелом и Норлей за ружьями. И вот когда их планы почти полностью осуществились, лодка стояла наготове, а ружья оказались у них в руках, хоть они еще не были оплачены, Энджел вдруг закончила роман и вновь обратила на них все свое внимание. Как и раньше, она стала регулярно в сопровождении царя и нескольких котов возить Эсме перед обедом на часовую прогулку. Теперь же он только и думал о том, что пока они совершают этот утомительный променад, там, над вершинами деревьев, уже появились утки, которые спустились на поверхность озера, серого, как слоновья спина. Десятки птиц как будто специально слетелись туда для настоящей охоты, а ему не дано всего этого увидеть». Еще эта леди Бэйнс помешала осуществлению его планов. На следующий день она приехала на ланч на своем красно-коричневом фиате, внутренняя обивка которого изобиловала бахромой и серебряными кисточками. В нем также разместилась ваза с розами и папоротником адиантумом. Шофер в ливрее полностью соответствовал убранству машины. Леди Бэйнс была ближайшей соседкой Энджел, как она сама заявила во время своего первого визита, проигнорировав десяток прочих коттеджей, а также дом доктора и викария, которые находились между райскими кущами и ее собственным домом. «Между нами, леди Бэйнс, в Ботрелл-Саунтере больше никого нет», — вторила ей Энджел. Вдовство увеличило авторитет леди Бэйнс. Возраст ее приближался к 60, и вот уже многие годы, последовавшие за смертью мужа, она отводила большую часть своего времени на так называемую общественную работу. При этом действовала секретно, мило все улаживала, по ее собственным словам, потянув за те или иные нити, вставив где надо словцо, написав записочку. Когда же дело доходило